Глава шестая. Рон приехал, как и обещал, но встретиться с ним я смог только ближе к вечеру, так как в офис нагрянул Ричард, и мы с ним засели за обсуждение всех наших внутренних производственных проблем. Ричард ждал от меня пусть и не очень быстрых, но довольно резких кадровых решений. Их не было. Обсуждать это все дистанционно он не имел особых привычек. Всегда любил очное обстоятельное обсуждение. Я тоже не хотел решать что-то дистанционно. Несмотря на то, что мы начали обговаривать эти темы сразу и без предисловий, все равно разговор увяз в обосновании, а это большое количество различных текстов. Ричард сам начал читать то, над чем я раздумывал, размышлял. «Ну, по крайней мере, с главным инженером все понятно. Теперь я хорошо понимаю твой настрой», — заключил Ричард. «Да, с ним я определился. И буду его убирать». «Чего ты медлишь? Я поддерживаю тебя». «Уберу его, когда подберу кандидатуру на его место». «Ставь задачу HR. Пусть уже начинают кого-то искать». «Ему об этом станет известно. А я хочу иметь фактор неожиданности. Убрать его резко и без временщиков». «Ты думаешь, он не догадывается?» «Догадывается. Но надежду выжить не потерял. Когда узнает точно, только и жди гадостей». «Не усложняй, а то так у тебя замкнутый круг получается. Надо кого-то иметь в виду. Чего тянуть?» «Я уже наметил одного кандидата, но не решил. Мне еще нужно время». «Кого наметил?» «Тебе преждевременно это сообщать. Я не готов». «Не темни, говори, как задумал. Что тут скрывать?» «Только сразу не отрицай». «Говори!» «Сию. Я смотрю на нее и вижу перспективы». «Ничего себе! Как тебе такая идея пришла в голову?» «Ричард, я не хотел тебе говорить, потому что вопрос не проработан. Кроме того, я тут все глубже задумал». «Что именно?» «Обоих заместителей поменять одновременно». «А второго за что?» «Вот, поэтому мне нужно еще время. Я понял, что вопрос комплексный, и оба заместителя взаимозависимы друг от друга больше, чем я считал до нового назначения». «Ладно, уважаю твое мнение. Надеюсь, ты со мной этот вопрос предварительно обговоришь». «Несомненно». «Виктор, смотри, завтра выйдут газеты». «И что?» «Там будет скандал. Напрямую тебя не касается. Но все будут понимать, что это моих рук дело. Соответственно, будут думать, как атаковать мой бизнес». «Что-то серьезное?» «Это всегда серьезно. Если мы победим, то получим выход на рынок города Буффало. А это, как ты понимаешь, штат Нью-Йорк, второй город штата». «Как это связано, Ричард?» «Расторговка. Они нас не пускают. Ни в какую. Мы делаем выстрел через прессу. Они знают, что у нас есть еще кое-что». «Мне чего ждать?» «Несмотря на то, что я тебе задавал такие вопросы, я сам хотел бы тебе сказать, что увольнение главного инженера мне сейчас не нужно. Ты не успел. Теперь нужна пауза. Он знает кое-что неприятное для меня, когда я сам руководил компанией. Не то чтобы криминал, но кое-что было на грани. В любом случае, мне это сейчас не нужно, так что не спеши. Ты правильно все делаешь. А еще лучше, если под его увольнение будет конкретный материал, да такой, чтобы он рот боялся открыть. Прошу тебя сосредоточиться на этом. Так надежнее». «Хорошо тебя понимаю. Постараюсь». «Нет, надо. Просто надо. Иначе я долго не дам согласия на его увольнение». «Я понял. Исполню. Как вообще у нас дела?» «Нормально, не беспокойся. Делай, что тебе положено. Я слышал, ты с женой теннисом занялся». «Откуда ты знаешь?» «Весь город знает. Вы с женой вызываете интерес у всех. Это естественно». «Интересно, кто это такие слухи распускает?» «Это не слухи. Каналы информации надежные, отработанные годами и уважаемые». «Понятно. Это Майк. Отлично работает. А ты не надумал там в Вашингтоне жениться?» «Нет, меня все устраивает. Нино супер. Но жену такую не хочу». «Почему?» «Пока она не жена, с ней нормально. Но как только родит ребенка, то спокойной жизни у меня не будет. Задолбает». «Не хочешь семью?» «Нет, это не мое». «А как вообще с Нино?» «Поругались. обиделась на меня». «За что?» «Она решила характер проявить. Мне это перестало нравиться, хотя и не всегда. В общем, раньше только пальчиком поманю, как она уже в Вашингтоне. А тут пару раз то голова болит, то концерт учеников. Концерт, это я понимаю, уважаю и никогда не стану ей препятствовать. А вот головная боль мне не понравилась». «И что ты сделал?» «Все-таки вызвал ее и поставил задачу подыскать мне проститутку на ее вкус. Объяснил ей, что хочу разнообразия, но нет времени и доверяю ее вкусу. К тому же она сама мне рассказывала, как балуется в жизни театральный бомонд в России». «Ты с ума сошел? Как так можно?» «Я эту, блядь, где подобрал? Эта танцовщица, если бы не ты и не я, на помойке бы с ниггерами трахалась. Она забыла свое место. А у меня есть опыт, и я знаю, что бабам, как и собакам, надо постоянно напоминать их место». «Ричард!» «Что?» «Я как друг тебе говорю, это перебор, и ты так не думаешь. Я уверен, что ты так не думаешь. Что случилось?» «Не думаю. Я таких и еще моложе шлюх могу пачками покупать каждый день. Обидела она меня». «Чем?» «Но она меня попрекает, что я не хочу ходить слушать, и это ее оперное забывание, эти танцы для пидорасов под названием балет». «И что?» «Она меня взяла образовывать и воспитывать. А я терпеть не могу этого ее Рахманинова. Ты слышал его?» «Слышал». «Нравится?» «Не особо». «Найди и включи, пожалуйста, включи». Я понял, что с ним сейчас спорить опасно. Нашел в интернете и включил. «Тебе нравится? Скажи, это можно слушать?» «Нет, Рахманинов не мое». «Это музыка сумасшедших!» «Ну, ты бы купил билеты на то, что тебе нравится». «Вот, я так и сделал. Купил билеты на дорогущую группу по франшизе AC/DC». «А она что?» «Не знаю, но она кривит лицо, когда слышит тяжелый рок. Считает это пусть и не попсой, но примитивом». «Зря ты завелся. Не понимаю ее. Да, пусть это далеко не классика, но тебе нравится. Значит, этого достаточно само по себе». «Сегодня скажу ей, что купил билеты. Если опять что-то не так, то дам ей пинка под жопу и найду себе новую шлюху». Как только ушел Ричард, я сразу набрал Нино и провел с ней политработу. Хотя мне показалось, что она умышленно, со вполне определенной целью, создала это обострение. И именно она, а не он. Хитрая. Как бы ни заигралась. Хотя непонятно ничего. Надо будет все потом выяснить. Вот и такие задачи есть у нелегального резидента. Мелочей нет в нашей службе.